«Нет-нет, спасибо», — ответил Дон. «Я сделал все, что нужно. Теперь все в порядке». Доктор пожал плечами. «Как хотите», — сказал он, оглядывая Дона. «Не хотите ли чего-нибудь от головной боли?» «Нет, спасибо», — снова отказался Дон. Доктор снова сел за стол. «Что же, не буду вас задерживать, мистер Миклин. Уверен, что вы со мной еще встретитесь. Только в следующий раз уже не будете добровольным клиентом». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Дон. «Вам объяснят», — ответил доктор, делая знак Карлосу, находившемуся в комнате. «Уведите мистера Миклина». «Идем, дружок». Дон вышел в коридор, Карлос и собаки сопровождали его. «Ну, теперь пойдешь к хозяину», — сказал негр. «Будь с ним осторожен. Это главный, кто может причинить неприятности, если наступит ему на мозоль». «У вас здесь, кажется, превосходная коллекция негодяев», — заметил Дон. Карлос засмеялся. «Это ты верно говоришь, парень, верно». В конце коридора негр остановился перед массивной дверью, нажал на кнопку и стал ждать. Через несколько секунд дверь распахнулась. Они оказались у подножия каменной лестницы. «Давай поднимайся». Дон стал подниматься, считая ступеньки. На 32-й они снова остановились перед дверью. Карлос опять нажал на кнопку. «Я привел к вам Миклима, хозяин», — сказал он. Дон заметил, что негр говорит в маленький микрофон, вделанный в стену. Через некоторое время дверь открылась, и Карлос подтолкнул его вперед. Он оказался в просторной, полной воздуха, прекрасно обставленной комнате. Солнце освещало все углы комнаты. Через большие окна Дон увидел огромную террасу и дальше чудесный сад, цветы, фонтаны, деревья. Какой превосходный вид! На какое-то время Доном овладело желание выскочить в сад, но собаки, как будто прочли его мысли, прошли мимо него и вышли на террасу, где улеглись на солнце, преградив ему путь. Симон Альскони, одетый в полотняный светлый костюм, сидел в своем любимом кресле. Ангорский кот устроился на его коленях. В луче солнца ярко блестел бриллиант на пальце Альскони, когда тот указал ему на кресло, стоявшее перед ним. «Садитесь, мистер Миклим», — сказал он. «Ваш визит доставил мне удовольствие, такое же большое, как и неожиданное. Извините, что не встретил вас. Вы видите, Бальтазар связал меня по рукам и ногам. Я привык считаться с чувствами животных. Садитесь же как следует, чтобы мы могли рассмотреть друг друга». Дон пересек комнату и сел в широкое кресло. Он с интересом смотрел на Альскони. «Неужели это и есть черепаха? У него такой безобидный вид. Разве только что-то странное было в его глазах?» Дон спросил себя, что же странного могло ему показаться в глазах Альскони, когда вспомнил, что они ему напомнили глаза